В Верховном тайном совете просматривались поступавшие отовсюду проекты. Вся Москва готовилась встречать императрицу, а во Всесвятском стали делаться шаги, подававшие для одних опасения, для других надежду, что подписанные государынею пункты не сделаются незыблемыми узаконениями. Сообразно этим пунктам, Анна Ивановна, как мы уже сказали, отнюдь не могла назначать начальствующих в войске лиц, как в гвардии, так и в армии. Это право принадлежало Верховному тайному совету. Вдруг Анна Ивановна 12 февраля объявляет себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардской роты. И преображенцы, и кавалергарды были этим очень довольны. В публике слышались и ропот, и одобрение. Вообще, шляхетство, не сочувствуя изменениям в правлении, исходившим от Верховного Тайного Совета, сохраняло в себе качества, усвоенные от прежних поколений. Положение служилых людей в России уже издавна было таково, что каждый более думал об узких интересах своего личного быта, чем о вопросах, касавшихся всего общества. «Лишь бы я был цел, да не дурно мне было, а там хоть волк траву ешь» — таков девиз был у российского шляхетства. Если подчас иной в дружеском кругу отваживался рассуждать о расширении общественных прав, то не иначе, как озираясь вокруг себя и при малейшем признаке опасности, съеживался и, как улитка, вползал в свою скорлупу. Русский человек способен легко воспламениться и отважиться на подвиг истинно геройский, требующий почти нечеловеческого терпения. Но он мало способен последовательно идти по пути, избранному однажды и одобренному рассудком. В старых наших судебных архивах мы встречаемся с изумительными примерами отваги и терпения лиц, которые часто не за поступки, а за неосторожно произнесенные слова выносили тяжкие муки. Но мало видим случаев выносливости и терпения, когда приходилось крепко стоять за давно обдуманный план перемен в общественном строе. И теперь при избрании Анны Ивановны случилось то же явление. Многие из шляхетства с первого раза увлеклись идеей новизны. Но когда стали думать об этом, тотчас же стали соображать, что будет согласнее с их ближайшими личными выгодами. Нужен был только умный руководитель, который бы соединил разновидные, но однородные побуждения и направил их к одной цели по старой дороге. Нашелся такой руководитель. Это был Астерман, притворявшийся болящим, находившийся день и ночь в постели, облепленный пластырями, обвязанный примочками. Он работал неутомимо, внушал лицам, посещавшим его, мысль, что для всего государства и для каждого лица в особенности лучше всего будет возвратиться к прежнему самодержавию. По изысканиям господина Корсакова, Астерману для воздействия на гвардию послужили тогда молодой Антиох Кантемир, сын изгнанного турками молдавского господаря, и граф Федор Андреевич Матвеев, внук знаменитого Артамона Матвеева, боярина, погибшего во время первого стрелецкого бунта. Им откликнулся целый ряд гвардейских офицеров. Видное место из них занимали родственники царицы Салтыковы, князья черкасские, главой всего их рода считался тогда князь Алексей Михайлович, чрезвычайный богач. Степан Апраксин, впоследствии полководец, воевавший против прусского короля Фридриха II. князья Волконские, Иван Михайлович Головин, потомок знатного рода, в молодости заслуживший внимание и милость Петра I, князь Борятинский, полковник Еропкин, приятель Василия Никитича Татищева и сам Василий Никитич, составивший себе громкое имя государственными и учеными трудами. Сторонники самодержавия сносились с Анною Ивановною через близких государыни дам. То были сестра императрицы Екатерина Ивановна, герцогиня Мекленбургская, княгиня Черкасская, княгиня Трубецкая, урожденная Салтыкова, Ягужинская, Екатерина Ивановна Головкина, Наталья Федоровна Лопухина, находившиеся в сердечных отношениях к Левенвольду. На этот кружок имел влияние новгородский митрополит Феофан Прокопович. Говорят, что он прислал тогда государыне в подарок столовые часы с потайной доской, на которой был начертан план действий в пользу самодержавия. В гвардии с каждым часом возрастало неудовольствие против верховников, в особенности против долгоруких, которых считали главными зачинщиками преднамеренного переворота. Толковали так: долгорукие взяли верх при покойном государе, и теперь им не хочется потерять свои силы. Вот они и выдумывают, чтобы новая царица была государыней только по имени, а власть бы вся у них была в руках. Фельдмаршал князь Василий Владимирович предложил было Преображенскому полку присягнуть государыне и разом с нею Верховному Тайному Совету. На это преображенцы закричали, что они ему изломают ноги, если он еще раз осмелится заикнуться с этим. Князь Алексей Григорьевич, нареченный тесть императора Петра II, удаляясь от всеобщего ропота против своего рода, уехал с своим семейством в подмосковную вотчину Горенки. Шляхетство почти все разделяло с гвардейцами ненависть к роду долгоруких. Говорили, что по смерти императора Петра II долгорукие ограбили дворец, перевезли к себе драгоценную мебель, экипажи и охотничьи принадлежности. Распускали заранее слух, что князя Алексея Григорьевича сошлют в Сибирь, а сына его Ивана, бывшего фаворита, в Дербент. Эти слухи выражали общее желание погибели долгоруких и предупреждали их роковую судьбу. 14 февраля во Всесвятском представлялись новой императрице члены Верховного Тайного Совета. Анна Ивановна приняла их вежливо, но сухо, и когда Головкин поднес ей орден святого Андрея Первозванного, Анна Ивановна сказала: «Ах, правда, я позабыла его надеть». Она приказала надеть на нее этот орден постороннему лицу, а не одному из членов Верховного Тайного Совета. Государыня этим хотела показать, что она считает за собой право носить этот знак высшего достоинства по своему рождению, а не по чьей-либо милости, так же точно, как и корону получает по рождению, а не по вине верховников. На другой день, 15 февраля, она переехала в Москву. Все чины присягали ей на верность в Успенском соборе. Вступившая в Москву, императрица сразу не избавилась от докучливой опеки верховников. По выражению современника, князь Василий Лукич продолжал еще и здесь стеречь ее, как дракон. Между тем, в обществе продолжалось умственное волнение по поводу вопроса: самодержавное или ограниченное правление должно быть в России. До нас дошли характеристические письма сторонников того и другого направления. Вот письмо сторонника свободы бригадира Козлова казанскому губернатору. Теперь у нас прямое правление государства стало порядочное, какого нигде не бывало. И ныне уже прямое течение делам будет. А уже больше Бога не надобно просить, чтоб только между главными согласие было. А если будет между ними согласие, так, как положено, то, конечно, сего никто опровергнуть не может. Есть некоторые бездельники, которые трудятся и мешают, однако ж ничего не сделают. А больше всего мудрствует с своей партией князь Алексей Михайлович Черкасский. Однако ж ничего не успевают. И о государыне так положено, что, хотя в малом чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию. И для того, будь она довольна тем, что она государыня российская, полной того. Ей же определяют на год 100 000. И тем ей можно довольной быть, понеже дядя ее император и с теткою довольствовался только 60 000 в год. Да сверх того не повинна она себе брать ничего, разве с позволения Верховного Тайного Совета. Также деревень никаких, ни денег не повинна давать никому, и не токмо того. Ни последней табакерки из государственных сокровищ не может себе взять, не только отдавать кому. А что надобно ей будет, то будут давать ей с расписками. А всего лучше положено, чтобы ей при дворе свойственников своих не держать и у других ко двору никого не брать, кроме разве кого ей позволит Верховный Тайный Совет. И теперь Салтыковых и духу нет, а впредь никогда не допустят. И что она сделана государыню, и то только на малое время помазка по губам. До иностранных послов доходили толки русских, в то время осуждающих вредоносное для народа мотовство самодержавных лиц, которые самовольно распоряжались народным достоянием и не обращали внимания на вопиющие нужды народа. О Екатерине I говорили, что за короткое ее царствование, 2 года с небольшим, истрачено 700 000 рублей на венгерское вино и 160 000 рублей на гданьскую водку, тогда как при неурожае многие тысячи подданных питались сухим хлебом и только им кормили своих детей. Сторонники самодержавия от той эпохи оставили также письменные памятники, где выражалась тогдашняя их точка зрения. Замечательна записка, ходившая тогда по рукам у шляхетства. Автор ее, не подписавший своего имени, неизвестен. «Слышно здесь, — пишет он, — что делается или уже и сделано, чтобы быть у нас республики. Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя 10 самовластных и сильных фамилий. Итак, мы шляхетство совсем пропадаем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милостью всех искать. Да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными людьми, а родословными. Как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет. И так один будет миловать, а другие, на того злобствуя, вредить и губить станут. В то время потребно будет расположить общество или рекрутский набор, или прочий какой сбор для пользы и обороны государства. Для того надлежит тогда всякому понести самому на себе для общей пользы некоторую тягость. В том голосов сообразить никаких невозможно будет. И что надобно будет вперед сделать и расположить неделю, того в полгода не сделают. Автор записки вступает в полемику со своими противниками по поводу обязательной службы шляхетства, которую последние не одобряли. «Народ наш, — говорится в записке, — не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюбив. И для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме один ржаной хлеб едят, не похотят получать через свой труд ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме. Разве останутся одни холопи и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и своей чести надлежащие места отдавать им? И таких на свою шею произведем и насажаем непотребных, от которых самим нам впредь места не будет. И весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем. При том же, под властью таких командиров, Боже сохрани, как испотворованы будут солдаты, что злее стрельцов будут». По мнению автора записки, можно дозволить выходить в отставку после определенного числа лет службы только таким шляхтичам, у которых не менее от 30 до 50 дворов крестьянских. Нам теперь трудно определить, куда в то время клонилось большинство умов шляхетства: к ограничению ли самодержавной власти или к ее удержанию в прежней силе. Собственно, за самодержавие ясно и положительно стояли гвардейцы. Они были обласканы императрицей и могли надеяться еще большего к себе внимания после того, как послужат ей теперь в трудных обстоятельствах. Остальное все шляхетство, строго говоря, колебалось. Оно собиралось в разных местах Москвы на совещания, и на этих совещаниях не додумались ни до чего более, как только до того, чтобы подать государыне челобитную о дозволении составить из генералитета и шляхетства комиссию для пересмотра условий, предложенных от Верховного Тайного Совета государыни. На этом порешили две сходки, собиравшиеся 23 и 24 февраля в двух местах Москвы. Одна в доме князя Черкасского на Никитской улице, другая в доме князя Борятинского на Мясницкой. Обе сходки сносились между собою и на вышесказанном взаимно остановились. Утром 25 февраля явилась во дворец толпа из шляхетства. По одним известиям, число явившихся простиралось до 800 человек, по другим – до 150. На челе их был князь Алексей Михайлович Черкасский. Он подал государыне челобитную. В ней сначала изъявлялась благодарность за высокую милость ко всему государству, выраженную в подписанных ею пунктах. А далее сообщалось, что в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сомнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе предбудущего беспокойства, хотя они, с благорассудным рассмотрением, написав свои мнения, представляли Верховному Тайному Совету, прося безопасную государственное управление форму учредить, однако ж об этом не рассуждено, а от многих и мнений подписанных не принято, и объявлено, что без воли императорского величества того учинить невозможно. На этом основании челобитчики просили, дабы всемилостивейше по поданным от нас и от прочих мнениям соизволили собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два из фамилий, рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласно мнениям по большим голосам форму правления сочинить и вашему величеству к утверждению представить. Челобитная эта была подписана 87 лицами. В конце ее было оговорено так. Хотя к сему прошению немногие подписались, понеже собою собраться для подписи опасны, а согласуют большая часть, чему свидетельствуют подписанные от многих мнения, о которых выше показано было, что иные еще не приняты.